Отличная идея про очередь. Грейнджер, забирай этот мусор и начинай вкалывать. А я отдохну, а то что-то руку свело и жрать охота. А ты только сидишь и мозги кипятишь. Твой черед работать мухобойкой. Гермиона молча взяла перо и отвернулась от Уизли. Вид у нее был уверенный, но сидящий рядом Гарри почувствовал ее напряженное дыхание. Отличница волновалась, всматриваясь в объект тренировки. Конечно, успешное заклинание не вызубришь по книгам, но Гарри отчего-то всегда полагал, что Грейнджер освоила Левиасу самостоятельно и задолго до Хэллоуина. Ну чё замерла? Проблема, командир, там кто-то планировал отдохнуть, напомнил Гарри, другим от себя в первую очередь. После чего челюстью Уизли встала на привычный замок. Не ценишь мирной атмосферы? Сиди на привязи. Грейнджер вроде бы не замечала их перепалки, но то была иллюзия. Потому что слушать окружающих она умела, что тут же и продемонстрировала. Подняла левую руку венчиком, расслабила и замерла. Надолго. Дыхание успокоилось, сердце стало биться ровно. «Вингардиум Левиаса», произнесли негромко и выверенной волей. Перышко неспешно поднялось в воздух и остановилось, подрагивая, будто кончик удерживаемый на ладони линейки. А у Гарри похолодели пальцы. «О, превосходно!» – зааплодировал Флитвик. «Посмотрите все, у мисс Грейнджер получилось». Гарри с удивлением покосился на свои руки. «А его-то за что?» Достал шоколадку и обнаружил, что Грейнджер тоже характерным жестом отогревает ладони. «Ты молодец!» – улыбнулся он ей, протягивая половину плитки. «Не думаю, что я первая в классе». Нашла таки повод поворчать Гермиона. «Выпендрешь, не наш путь». «Ну что, гарсон Шимус, остался только ты недоученный». Гарри как в воду глядел. На обед была та самая похлебка. Простая, наваристая и вкусная. Форель вообще трудно испортить, а после урока чар любая еда шла за обе щеки. Как всегда, ничто не предвещало. Долбаные оглобли фортуны. Вдруг выругался Гарри с какой-то тоскливой обреченностью. «Я думал, что навсегда вырулил из этой колеи». Через несколько секунд дети увидели то, что Гарри почувствовал загодя. Дюжину крыльев, отягченных общим габаритным грузом. В зал влетели шестеро филинов, несущих продолговатый пакет во вполне предсказуемом направлении. Гарри с раздражением отмахнулся от двухметровой палки, летящей прямо в тарелку с супом, и выхватил из воздуха сопроводительное письмо. Все это, не отрывая угрюмого взгляда от стола, мальчик распечатал конверт и углубился в текст, не вполне понимая, что вообще происходит. С задержкой в полтора месяца, прямо на Хэллоуин, да как так-то, откуда они узнали? Словно издеваясь, текст в письме почти полностью совпадал с книжным. «Не открывайте посылку за обеденным столом, в ней ваш новый Нимбус 2000, но я не хочу». Здесь Гарри был вынужден прерваться. Рон полез к лежащему на полу свертку. Увы, еще секунду назад ни на что не обращавший внимания Поттер поднял на Уизли свой вымораживающий взгляд, и рыжему пришлось вернуть все части тела в положение сидя. Продолжение письма удивляло своей наивностью. «Сегодня сразу после обеда Оливер Вуд будет ждать вас на квиддичном поле. Не опоздайте на вашу первую». «Ну конечно, именно сегодня, ни минуты не теряя. У вас ведь все равно нет занятий до праздничного банкета, мистер Поттер, это то, о чем я думаю». Задала неуверенный вопрос Гермиона. «Разве нам?» «Это ошибка», — буркнул Гарри. «Большая ошибка, упакованная в пергамент. Я верну ее отправителю». Чем письмо выгодно отличалось от книжного, здесь присутствовала конкретная подпись. Более того, подпись была не директорская. Мальчик почувствовал мимолетную симпатию к своему декану. Неужели она приобрела дорогущий нимбус на свои средства? Но, увы, Гарри не мог позволить давить на себя даже таким хорошим отношением. «МакГонагалл не сама по себе живет, это нужно помнить и учитывать». Мальчик поднялся, подхватил сверток и направился к президиуму. «Мэм, эта посылка пришла ко мне по ошибке», — сообщил он декану, прислоняя метлу к столу. В письме имелась подпись отправителя, но не было ни одного обращения персонально к Гарри. «Посылка пришла верно», — недовольно возразила МакГонагалл. «После обеда зайдите ко мне в кабинет. Я не хочу играть», — решительно покачал головой мальчик. «Мне что, требуется повторять свои указания дважды? В кабинет после обеда. И заберите сверток». «Нет, мои финансы не позволяют принять эту вещь на ответственное хранение. Извините». Гарри развернулся и пошел доедать свою порцию. Похоже, силы ему понадобятся раньше, чем планировалось. МакГонагалл ожидала Гарри в компании с Вудом и предметом, которого тут раньше не было, резным средневековым умывальником на фигурных ножках, думосброс, наверное, одолжили у Дамблдора. Стало понятно, как его вычислили. Отчаявшись найти ловца традиционными методами, Вудс МакГонагалл собрали воспоминания у свидетелей тренировок и обстоятельно проверили всю кинохронику, кто из детей на что смотрит, пребывая на поле, ну или еще по каким признакам, и потребовался им на это целый месяц, с учетом неполной занятости. Догадываетесь, зачем вы здесь? Мэм, я не хочу играть. А еще Гарри понял, что на этот раз ему не отвертеться. Если эти двое не поленились убить целый месяц на кропотливую работу, дело швах. Но драться Гарри решил до последнего, чтоб на шею не садились. Глупости. Любой мальчишка мечтает оказаться на вашем месте. Что-то я не вижу здесь большой очереди. Не путайте желания и возможности. Вам ведь все объяснили насчет ловцов и их способностей. А еще на будущее обязательно следует учитывать эту особенность волшебного мира. То, что всю свидетельскую кинохронику могут рассмотреть постфактум. Мне всего 11 лет. В настоящий квиддич не берут играть в таком возрасте. Директор Дамблдор в виде исключения выдал вам персональное разрешение. Вряд ли качество кинохроники настолько невероятно, как оно описано в семикнижии. Полный сферический обзор с идеальными деталями. Гарри не верил байкам, будто человек запоминает все, что видит, и хранит это до конца своих дней, вот только вспомнить не может. Бред про то, что организм прячет от самого себя настолько крутое преимущество, как абсолютную эйдетическую память, болтливые телеведущие обычно заливали между зелеными человечками и генетической памятью пращуров. Скорее всего, думосброс показывает только то, что реально увидел автор воспоминаний. Если тебя зацепили лишь краем глаза, оно и будет как увиденное на периферии сетчатки. Недаром этим двоим понадобился целый месяц, при том, что Поттера уже кое в чем подозревали. Да дело не в директоре. Я не хочу лезть под бладжеры, мэм. Если эта гиря в меня влетит, костей от моих 60 фунтов никто не соберет. Да никто и стараться особо не будет, добавил Гарри про себя. Учитывая, как его бросили на крыльце 10 лет назад, с чего вдруг сегодня над его развалинами будут возиться дольше, чем всплакнуть пару раз да поспешить присоединиться к празднующим. Англия безжалостна к неудачникам, даже к стохастическим. Да кому вы нужны в вашем ловчем поиске? Поттер, никто не бомбардирует ловцов специально. Бладжеров слишком мало, для них всегда имеются более приоритетные цели. Ага, то-то в 92-м никто из четырех загонщиков не замечал, что в игре остался лишь один бладжер на две команды. Весь матч напропалую за Гарри гонялся бешеный снаряд, а книжный герой даже доказать никому не мог, что с инвентарем что-то не так. Если в ловцах гасает такой лось, как Хиггс, он и правда никому не нужен. Но на малявку могут и соблазниться выгодой. Слететься, напрячься и выбить ловца насовсем. Взрослый квиддич, спорт легально контактный. Потому-то там и играют лишь взрослые. На вас будет защитное снаряжение. А кроме того, вы будете на новейшем Нимбусе 2000. Вас не догонят никакие. А вот этого точно не надо. Вскинулся Гарри. Метлу за 700 галеонов я даже в руки не возьму. Да что с вами не так? Кто вам сказал, что вас жаждут заковать в долговую кабалу? Свою финансовую дисциплину я обсуждать не буду, отрезал Гарри. Важно то, что Нимбус не подходит для школы. С чего вдруг такая скромность? Гарри устало вздохнул. Он не понимал, почему должен излагать пожилой тетке прописные истины. Квиддич – игра жесткая, в который раз повторил мальчик. Метлы ломаются. Метлы здесь – расходный материал. Понимаете, вы не должны брать на игру свою мечту, на которую собирали всю свою жизнь. Вам следует рубиться на доступном вам снаряде, который лично вам будет не жалко потерять и заменить точно таким же. Да, не самым совершенным, но не пробивающим ощутимую дыру в вашем кармане. Нимбус, безусловно, способен опустошить любой карман, проворчала МакГонагалл. Но зачем, в таком случае, выпускают настолько совершенные метлы, как не для того, чтобы оказаться быстрее всех своих? Да в том-то и дело, что не любой, перебил ее Гарри. Команда национальной лиги без проблем восполнит потери в нимбусах из своего бюджета, а участник мирового полуфинала способен оснастить игроков даже молниями, отнюдь не попадая к гоблинам на молниями, нахмурилась МакГонагалл. Последняя разработка с применением гоблинских сталей, поморщился Гарри, справедливо подозревавший три девятки в понтовой пробе этого шедевра, стоит как десяток нимбусов 2001. МакГонагалл хлопнула глазами и обменялась недоуменным взглядом с Вудом, а Гарри запоздало пришло в голову, что о молнии тут пока могут и не знать. Мальчик понятия не имел, когда ее представили британской публике, при том, что у книжного героя она появилась лишь на третьем курсе. «Подумайте еще вот над чем», — поспешил он увести разговор с опасной темы. «Вы и так втащили первокурсника в команду против правил, но теперь еще и вручаете ему профессиональный болид. Полагаете, это стерпит? Сегодня нимбусом нагло блистает гриффиндорский ловец, а завтра Люциус Малфой пожертвует полный комплект Слизерину. Вы готовы вступить в эту войну кошельков?» На это МакГонагалл возражать не стала, хотя и выглядела расстроенной. Конечно, легко быть мудрым и рассудительным со знаниями о будущем, но декан Гриффиндора могла бы и сама задуматься, почему слизеринцы до сих пор удерживались у тонкой грани любительских ограничений на метлы. Начался вялый торг, какую из метел команды выделить для нового ловца, но Гарри оставался непреклонен. Он был согласен только на инвентарь, использовавшийся на уроках полетов. Прочные и надежные, но изжившие несколько гарантийных сроков чистометы можно было ломать безо всяких опасений. Никто не рискнул бы выставить за них полный счет по былой цене. Вуд выслушивал весь проходивший спор молча и без энтузиазма. Он понимал, что новый ловец играть не хочет, и не испытывал по этому поводу никакого оптимизма. Но выбор у них действительно был весьма слаб и неочевиден. Либо полуслепого, либо из-под палки. «Оливер, ступайте на тренировку, Поттер сейчас подойдет». «Мэм, да тут до праздничного ужина осталось-то», — опять вскинулся Гарри. «Директору и так пришлось отодвинуть предстоящий матч на неделю. Слизерин – наш самый сложный противник, а потому мы воспользуемся каждым свободным часом, чтобы натаскать вас на эту игру, ясно?» Когда они остались в кабинете одни, МакГонагалл устало вздохнула и спрятала упакованный нимбус в один из шкафов. «Сказать, что я разочарована, было бы недостаточно», — произнесла она, усаживаясь. «Я удивлена, ведь вы же – вылитая копия Джеймса. Та же дерзость, упрямство, непризнание авторитетов. Когда вы появились в школе, я сказала себе: все, наша спокойная жизнь закончилась». «Наша спокойная жизнь закончилась», — мысленно согласился с нею Гарри. «У нас еще будет возможность вдоволь нажалиться о мирном десятилетии. Я делаю что-то не так?» Джеймс был прирожденным летуном. «Лучший охотник, каких я знала. Вы, если верить слухам, тоже прекрасно летаете. Так откуда такое неприятие нашей волшебной игры?» «Я тоже удивлен, мэм. Все вокруг вспоминают моих родителей, но ведь воспитывали меня совсем другие люди. Я была против того, чтобы отдавать вас маглам. И никто за 10 лет так ни разу и не заглянул, проверить, как там дела. Так было нужно. И даже письмо из Хогвартса мне принес. На это тоже были свои причины», — отрезала МакГонагалл, хотя уверенности в обертонах звенело поменьше. «Доживите вы сами со своими тайнами мадридского двора. Мне они не нужны. Я лишь отвечаю на ваш вопрос. Если вы приложили все усилия, чтобы на пустырь не попало ни одного волшебного зернышка, почему вы удивляетесь, что там само собой не выросло колосящееся поле сортовой пшеницы? Дурсли все-таки испортили вас», — помолчав, ответила МакГонагалл. «Говорила я Альбусу: это самые ужасные маглы из тех, что мне доводилось видеть. Ужасные или нет, а никого лучше их в магическом мире не нашлось. Я начинаю жалеть, что не проявила тогда большей настойчивости». Гарри вздохнул. «Я не понимаю, в чем трагедия. Вот вы говорили, Грейнджер, что хотели бы видеть в ней нормальную ученицу. Ну а я и есть нормальный. Учусь приемлемо, наверстываю упущенное, Филча не достаю. Речь не об этом. Мне нужен ловец, Поттер. Факультету нужен. С вами бы никто не возился, если б ловца можно было найти просто так». Гарри предпочел промолчать. Здесь логично было бы потребовать что-то взамен для себя, но это возлагало на него обязательство играть на совесть. А нормальной игры Гриффиндору в следующие 7 лет не светило. Только чемпионаты с Шулером в организаторах. «Так или иначе, играть вам придется», — вздохнула МакГонагалл, не дождавшись никакого ответа. «Таково распоряжение Дамблдора». Большой зал был украшен тыквами от пола и до потолка. Ощерившиеся и зубатые, в первый момент эти надутые рожи заставляли инстинктивно отшатываться, а затем заглушать нервным смехом свой первоначальный испуг. А еще эти рыжебокие фонарики с шутовскими летучими мышами напрочь развеивали атмосферу старого замка. Нет, выглядело это потрясающе здорово, и Гарри как ребенок не мог не радоваться ярким праздничным декорациям, но оно не подходило лесу. Гарри не мог объяснить почему, скорее пристало бы яркой праздничной рекламе из телевизора или фешенебельным торговым улочкам центрального Лондона. Удивительное дело, Дурсли никаких тыкв у себя в доме не выставляли. Вот на Рождество, это да, вовсю соревновались с соседями и венками, и гирляндами на фасаде, и рождественским деревом в гостиной. Все из пластика, конечно. Тетя Петунья ненавидела еловый мусор, он забивал ей пылесос, но смотрелось все равно сказочно. Да и сам Хэллоуин Дурсли отмечали с удовольствием. Тетя Петунья готовила праздничный ужин. Индейку с яблоками, сладкий бармбрык, запеченные фрукты под карамелью, кучу каких-то особых печенья и кексов на раздачу. Весь городок праздновал. Малыши собирались в толпы и ходили по соседским домам, носили свечные фонарики, пели песенки и клянчили сладостей. А вот изрезанных тыкв в Литл-Уингинге почти никто не выставлял. Не только Дурсли, вообще весь городок. Тыквы Гарри мог увидеть только по телевизору. В многочисленной рекламе, праздничных репортажах из Лондона и семейных хэллоуинских фильмах. Любые вопросы к Дурслям не приветствовались, но чуть позже Гарри услышал в одной из образовательных передач BBC, что скалящиеся тыквы на Хэллоуин – это американский обычай, вернувшийся в Британию от ирландских и шотландских иммигрантов в начале века. То есть сам-то праздник имеет древние кельтские корни, и даже фонарики из овощей вырезали, но использовали в основном репу. А в Северной Америке заменили на тыкву, потому что там ее просто больше, и превратили этот обычай в крутой американский праздник. Но, мол, и по сей день эту самую тыкву вывешивают в Англии только в городах, а в деревнях традиции более разнообразны. Какие именно традиции приняты в деревнях, Гарри дослушать не дали. Вернулась тетя Петунья и переключила канал на свой сериал. И вот сейчас Гарри сидел, рассматривал убранство большого зала и недоумевал. То ли родная BBC врет, то ли среди директоров Хогвартса когда-то затесался один американофил. Ведь и правда, в насквозь консервативной волшебной школе, где до сих пор даже на стальные перья не перешли, не нашлось ни одного фонарика из репы или свеклы, только тыквы, иногда, хагридовых размеров. «Эй, Гарри, а правду говорят, что тебя взяли ловцом в школьную команду?» Гарри лишь печально поморщился и кивнул. От дальнейших пояснений его спасло появление директора. Дамблдор поднялся к укомплектованному преподавательскому столу последним, хлопнул в ладоши, и на столах появилось праздничное угощение. Тыква доминировала и здесь, но было и множество других блюд. Традиционная индейка с фруктами, нарезанный ломтиками черный пудинг, фаршированный перец всех цветов, разумеется, с вырезами в виде знакомой рожицы, картофель в мундире, тоже с вырезами, и, для самых смелых и закаленных, настоящий шотландский хаггис. Гарри, однако, не притрагивался к еде. Он смотрел на преподавательский стол, на директора, деканов, учителей. Смотрел и ждал. Минуту, две, пять, тщетно. Дамблдор просто тяпнул рюмку аперитива и приступил к опорожнению тарелок со вполне здоровым аппетитом. Гарри едва заметно покачал головой. Еще одна надежда канула в лету. Сцена с хэллоуинским пиром занимала в семикнижии один небольшой абзац, и мальчик не исключал возможности, что нужному моменту просто не нашлось места в тексте. Но нет, этим людям действительно было все равно, есть темы поважнее. Че-то кишлый Геой опять надулся. «Эй, Поттер, не по нутру наши обычаи, мертвых не забывай», написала в сегодняшнем письме Луна. Гарри отвел глаза от заметившей его внимание МакГонагалл, вздохнул и придвинул к себе пустой ученический кубок, наполнил его водой из ладони и, поколебавшись, поднялся с места. Он ненавидел показушный пафос, но чувствовал, что говорить такое сидя, неправильно. К его удивлению, целая дюжина соседей по столу заметили его жест, прекратили есть и с интересом уставились на него. 10 лет назад закончилась война, произнес мальчик. В этот самый день, в эту самую, уже минувшую ночь, люди праздновали, веселились и запускали в небо звездопады. В зале стало тихо. Гарри осознал, что его негромкий голос волшебным образом усиливается, доходя до всех заинтересовавшихся ушей. Я не знаю, правдивы ли истории, насколько ужасной была та война, но она оставила много осиротевших семей, а народ до сих пор не решается произносить имя поверженного полководца. Слизеринский стол слушал с бесстрастными лицами. Барсуки и вороны прекратили разговоры и повернулись в его сторону. На преподавательский президиум Гарри не смотрел. Как бы ни называли сегодняшний день, всех святых, Ремурией, Хэллоуином или Самхейном, Этот день всегда был и остается днем памяти мертвых. Гарри приподнял кубок. Давайте почтим наших почивших предков. Тех, благодаря которым мы имеем возможность жить. Ответом призыву стала полная тишина. Пауза затягивалась, но Гарри бесстрастно ждал. Наконец рядом поднялась Айрис Шервуд. «Айтхчи Самхна», — сказала она, поднимая кубок. «Ачи Самхна», — повторил Шимус Финниган. «Из-за тех, кто при грани», — глухо отозвался Невилл. «Пращуры в нас, мемориа Айтерна, слава предкам». Люди вставали, говорили что-то свое и выпивали свой кубок. Многие выплескивали остаток на пол. За другими столами происходило то же самое, хотя их слова было не разобрать. Гарри подождал, пока встанет половина зала, осушил свой кубок и сел на место. Выливать воду на пол он не решился. Он понятия не имел, что означает этот жест, а в магии, если чего-то не знаешь, лучше не обезьянничать. На душе воцарилась необычная легкость, как всегда бывало, когда Гарри делал что-то трудное, но правильное. Мальчик с удовольствием набрал себе праздничной еды и присоединился к пиршеству, ненадолго отключившись от происходящего. Что творилось в президиуме после его тоста, Гарри не интересовался, хотя отметил задорное звяканье чокающегося бокала, донесшееся из хагридового угла. Забавно, но ожившие очки вновь показали мозгошмыгов, роящихся везде, кроме тыквенных шарлоток и графинов с оранжевым соком. Из старых запасов приготовили, что ли? Или это означает что-то другое? Да это все только ваши британские заморочки. У нас, например, поджигают деготь и бегают с горящими бочками. Соревнуются, кто дольше выдержит и дальше пробежит, не поджарившись. Сам ты британец, Шимус. У нас ничего не жгут, а палят из ружей по яблоням. Ну, так, чтобы деревьям не повредить, но по злобным духам попасть. Хех, а у нас эти яблони поливают сидром из тех самых бочек. Вы все психи. У нас цивилизованно сжигают чучело на виселице. Чье чучело? Да не помню чье. Фокса какого-то. Покончив с индюшкиными крылышками, Гарри осознал, что вокруг уже некоторое время идет обсуждение, кто как празднует Хэллоуин у себя дома. А я вообще думала, что тыквы со свечкой – это милый обычай самого Хогвартса. Не, в Лондоне эти тыквы – на каждом углу. Ты хочешь сказать, в магловском Лондоне? Ну да, я другого-то и не видел по жизни. Так может это магловский обычай? Какой еще магловский? Слышь, мы всегда дома тыквы штавили. Поняла, магловский и в Хогвартсе. Надо Грейнджер спросить, она наверняка что-то читала. Гарри, а у тебя как? Гарри вдруг обнаружил, что Грейнджер за столом отсутствует, и он не помнит, чтобы видел ее на празднике до этого. Хотел же проследить за этим моментом, но глупая тренировка совершенно выбила его из сегодняшних планов. «Тыквы не ставим, но сладости печем», – рассеянно ответил Гарри. «Девчата, а где Грейнджер?» «Да она». Парвати неприязненно покосилась на Рона. Выяснилось, что Грейнджер все-таки достали в его отсутствие. Рон перед самым праздником подставил ей подножку в гостиной и нахамил, а пришедшие с поля близнецы обильно оборжали в качестве поддержки. Тяжело все-таки в интернате без друзей. Гермионе нужно делать какие-то выводы и принимать меры, иначе эту гордячку сожрут. Гарри вздохнул и начал накладывать в сумку всяких сладостей со стола. Единственная причина, по которой он все еще находился здесь, а не там, Гарри не желал, чтобы его заподозрили в затаскивании тролля в школу. Версия дикая и необузданная, но Гарри уже убедился, что любое дознание в мире магов идет максимально расслабленным путем, а потому мальчик был вынужден терпеливо дожидаться появления Кверрелла в зале, сидя за столом ровно и у всех на виду, а вот дальше счет шел на секунды, потому что биться с троллем Гарри не собирался, и сейчас в его планах сработал ключевой триггер. Воздушная стихия сообщила мальчику, что в пустующем главном холле появился взрослый человек, воняющий чесноком. Человек дышал спокойно и никуда не спешил. Ну да с чего бы Кверреллу спешить, если его никто не видит? Пойду найду Грейнджер, сообщил Гарри Парвати. Я справлюсь один, идти за мной не надо. Советую набрать себе вкусности прямо сейчас. А, Кверреллу начал усиленно вентилировать легкие и приводить одежду в расхлябанный вид. Гарри поймал взгляд Невилла и повторил. Еще раз, я справлюсь один. Помогать мне не надо, ясно? Демонстративно покосившись на Уизли, Гарри поднялся, театрально поморщился, схватился за живот и потопал к выходу. Большой зал он покинул синхронно с появлением в нем главного актера вечера, слегка подпортив тому сольный выход на сцену. Скрывшись от чужих взглядов, Гарри взял мощный разгон, затем оттолкнулся, подпрыгнул и согнул ноги, прижимая колени к груди. Это могло выглядеть нелепо, но именно такая вот компактная поза колобком – наиболее удобный способ преодоления замковых лабиринтов по воздуху над головами пешеходов. Оказавшись в родной стихии, мальчик развил приличную скорость и понесся к цели. Он должен был успеть на место раньше тролля. В каком именно туалете лечит нервы Грейнджер, Гарри не знал, но на его стороне была логика и пропорции тролля. 12 футов – это явный перебор, но вот толстая комплекция высокой туши означает, что вместить чудовище сможет далеко не всякий коридор. Их не делают широкими, коридоры эти, потому что если у вас есть свободное место под крышей, его лучше потратить на комнаты. Разумеется, есть вместительное торжественное исключение. Всякие вестибюли, галереи, анфилады и проходные залы с лепниной, резными барельефами, доспешными статуями и прочей декоративной дребеденью. И в Хогвартсе на первых двух этажах этого добра хватало. Но здесь вступало в действие другое правило. Туалеты в эту красоту не выводит. Для торжественных стен найдутся двери в более торжественные комнаты. Мальчику были известны два исключения. Во-первых, пара туалетов в главном холле, размещенных в непосредственной близости от большой столовой. Для детского интерната мера более чем оправданная. Но через главный холл пройдет вся толпа эвакуируемых студентов, так что там ловить нечего. И во-вторых, туалет Плаксы Миртл, выходящий в просторную галерею с пафосными статуями, перманентно закрытый, как подозревал Гарри, являющийся своеобразной сценой для многих поколений школьного руководства. Сценой, где легко разместятся несколько сотен глаз, пялящихся на глупую Филиппику о тайных чертогах. «Дети любят туалеты», — подумал Гарри, спрыгивая у высоченной двери с надписью «Girls». Именно поэтому умные режиссеры устраивают толковые постановки не в актовых залах. Тролль уже был рядом, но пока бродил в соседнем лестничном вестибюле за углом. Воздушное чувство показало наличие человека в одной из кабинок. Досадливо поморщившись, он-то рассчитывал на большую фору по времени, Гарри бросил на дверь заглушающие чары, вытащил из замочной скважины торчащий там ключ и бесшумно скользнул внутрь, затворив за собой створку. Повторное сканирование кабинки сообщило о кудрявой шевелюре и закрытой крышке унитаза. Удовлетворенно кивнув, Гарри приступил к делу. Аллахомора. Беззвучно распахнувшаяся дверца подарила Гарри непередаваемое зрелище ошарашенной заучки. Но веселье только начиналось. Силенция. Инкарцера. Вингардиум Левиаса. Глаза стали в два раза крупнее, и в них появилось совсем уж гнусное подозрение. Увы, Грейнджер всегда была слишком громкой и тормознутой, а Гарри сейчас не мог себе позволить ни единого звука и ни одной секунды промедления. Мальчик умоляюще приставил палец к губам и хотел было шепотом объяснить происходящее, но осекся и повернулся ко входной двери. Отслеживаемый за стенкой тролль начал движение. Гарри бесшумно поспешил к двери, увлекая за собой парящий кокон со спеленутой одноклассницей. Тролль медленно, но верно брел к ним. Как он их чувствует? Запах. В коридоре поднялся сквозняк, устанавливая правильное направление воздушных потоков и принося к двум спрятавшимся детям смрад немытого нужника. Тролль озадаченно проворчал, но уходить никуда не стал. Гарри вздохнул и приступил к плану. Один из латных доспехов в коридоре поднялся под потолок и с грохотом обрушился на камень. Зверюга возмущенно рыкнула. Ухмыльнувшись, Гарри подхватил левиаса и увесистую перчатку и начал колотить ею по огромной пустой кастрюле. Поднялась непередаваемая какофония, а каждый удар синхронно отзывался мученическим ревом из вонючей глотки. Внезапно частота ударов удвоилась. За дело взялись хорошо поставленные руки. Мистер Пивз безошибочно приперся на запах хулиганского веселья и поспешил показать салагам мастер-класс игры на нервах. Тролль заорал под колотой сиреной и зашагал в сторону обидчика, на ходу раскручивая дубину. Пивз издевательски пукнул и принялся орать похабные частушки, не переставая играть кастрюлями в футбол. Гарри довольно оскалился и выскользнул в коридор, на ходу выбрасывая ключ под дверь. Грейнджерон развернул лицом к веселью, сам же поспешил вместе с ношей к противоположному лестничному пролету. Вбежав на площадку второго этажа над главным холлом, Гарри остановился, повернул к себе девчонку и серьезно посмотрел на нее. «Кто-то выпустил в школу диких зверей», — шепотом сообщил он. «Детей эвакуируют в факультетские логово. Одну тварь ты видела, сколько их еще тут бродит, неизвестно. Сейчас я тебя освобожу, и мы побежим в нашу гостиную». Тихо, молча, вот по этой лестнице, никуда не сворачивая, и уже в безопасности ты надаешь мне пощечин. Ты согласна? Грейнджер соображала пару секунд, потом хлопнула глазами и кивнула. Тихо, молча и никуда не сворачивая, напомнил Гарри, опустил кокон на пол и развеял чары. Оказавшись на земле, Грейнджер по-спринтерски ломанула вверх. Гарри такое начало понравилось, хотя и возникли сомнения, от кого именно его спутница так удирает. Но когда они вбегали на третий этаж, в правом коридоре внезапно залаяли три собачьих глотки. Громогласный бас натурально оглушил первокурсников, но невидимую дверь быстро прикрыли и выругались. Грейнджер словно на стену налетела, остановилась и вцепилась Гарри в локоть. Псина и не думала замолкать. Прикрытая дверь ее только раззадорила. «Это сторожевой Цербер», — шепнул Гарри на ухо Гермионе. «Он сюда не пролезет и нам не опасен. Беги дальше». Фраза про непролазность возымела парадоксальный эффект. Девчонка прижалась к Гарри еще судорожнее. Сам же мальчик был занят другим, Снипом, находившимся этажом ниже и буквально разрывавшимся между орущим троллем и заходящимся пушком. «Живо вперед!» — рявкнул Гарри шепотом, отвешивая девчонке воздушный шлепок по заднице. Это оказался правильный подход. Грейнджер вновь бросилась вперед. Запала хватило до пятого этажа. Там Гермиона едва успела остановиться. Впереди зиял провал отсутствующего пролета. Проклятые лестницы. Испугаться она не успела. Ее вновь спеленали магические путы, дернула вверх, а когда она опомнилась, то уже вновь была свободна, и жуткое поттеровское лицо рядом скалилось злым нетерпением. Вперед, вперед. Перед последним поворотом к гостиной Гарри вновь ухватил Гермиону за локоть. Подожди. Сам мальчик внимательно прислушался. Впереди как раз галдела большая партия детей, пришедших одновременно с ними длинным старостяным путем. Сострое деловое лицо, рассеянно скомандовал этот несносный мальчишка. Гермиона не выдержала и собралась высказать грубияну все, что она думает, но тот не дал ей рта открыть. Отлично, подойдет. Ее вновь потянули за локоть и вывели в толпу. Да так ловко, что ни один старшекурсник не обратил на них внимания. Впрочем, Гермиона этого уже не видела. Она не заметила ни облегченно выдохнувших Невилла с Шимусом, ни внимательно глядящей Парвати, не пересчитывающих головы старост на входе. Первочки на месте. Второй курс, все здесь. Третий. Снизу раскатисто грохнуло боевым заклятием. Преподаватели досрочно обнаружили тролля по кастрюльному концерту. Что ни говори, а Пив с Недаром ест свой призрачный хлеб. Джордан и мои близнецы отсутствуют. Да Мордрит с ними. Дверь не запирай, тролль сюда не пролезет. Но Гермионе было не до этого. Едва оказавшись в гостиной, девочка поспешила в спальню, закрыться балдахином, зарыться в одеяло и унять подкашивающие колени озноб непонятного страха. Гарри вздохнул и надел очки обратно. Пощечины откладывались на неопределенный срок, и стоило ее так доводить, укоризненно покачала головой Парвати, зато цела и невредима. Гарри достал из сумки сверток со сладостями, способный накормить и пятерых. «Вот, возьми, как отойдет немного, отдай ей, ну или устройте чаепитие, ты лучше знаешь». Парвати фыркнула, но сверток взяла. «Кажется, кое-кто должен нам все рассказать», заявила коварно улыбающаяся Лаванда. Гарри почесал затылок и понял, что проблем с этим нет. У него имеется прекрасная книжная история, которую нужно лишь слегка подрихтовать. Скажем, дубину на тролличью голову будет ронять Гермиона, как раз освоившая сегодня Левиасу. А вот разбитый в хлам туалет мы оставим как есть и даже приукрасим. Дети любят туалеты. Мальчик набрал в легкие воздуха и, судя по его виду, нам сейчас наврут с три короба, буркнул Дин. Гарри сдулся и посерьезнел. Да ничего там интересного не было. Нашел, растормошил, потащил. Тролля видели, со Снипом едва разминулись, но смогли дойти нормально. Только пробежаться пришлось, и Грейнджер перенервничала. Так что, Гарри посмотрел на Парвати. На тебя и правда вся надежда. Индианка вздохнула и двинулась к спальной лестнице. Вы правильно сделали, что не пошли за нами, кивнул Гарри парням. Там куча народа бегала. Квиреллу, Снейп, МакГонагалл. Все вместе мы бы точно кому-нибудь попались. Под горячую руку. Когда Квиреллу прошептал Дамблдору про тролля, поднялся такой вопль, словно зверюга уже была в зале, сказал Шимус. Мы про тебя вспомнили, но Невилл нас удержал. Все верно. Вас Рон никуда не тянул прогуляться? Не, он к братьям сунулся, но те его отбрили. Вон сидит надутый. Да пусть сидит. Меня больше интересует, куда денется вся та еда со столов, которую мы и на треть не оприходовали. А девчонки чего-то набрали. Девчонки-то набрали, кивнула Лаванда. «Да парни как-то подозрительно молчат. Я не спрашиваю, Гарри, откуда ты вроде бы знал все заранее, но на вопрос про ловца тебе ответить придется». Гарри страдальчески закатил глаза. «Когда же этот день закончится?» Как по заказу, из спальных дверей появились Парвати с помятой Гермионой. Намечалось большое чаепитие первокурсников. Гермиона в тот вечер предпочла отмалчиваться и отъедаться за пропущенный ужин. Да ее никто особо и не трогал. Но история имела продолжение. Спустя несколько дней Гарри сидел в библиотеке и выполнял домашние задания, а да, он выгрыз себе право продолжать учиться, а не только тратить все внеурочное время на тренировки. Мальчик как раз переворачивал страницу, когда на столешницу решительно шлепнулась внушительная стопка книг. «Я должна проверить твое эссе на завтра», — заявили рядом непререкаемым тоном. «С чего бы? Мы проседаем по баллам и нужно что-то делать. Я пытаюсь выправить ситуацию, но одних моих письменных работ не хватит». Требование было идиотским, и Гарри присмотрелся к девчонке. Лицо и голос выражали непоколебимую решимость, но дыхание им не соответствовало. Гарри почему-то пришла на ум странная ассоциация. Мальчики, дергающие за косички девочек. «Грейнджер, а в какой школе ты училась?» — неожиданно для себя спросил он. «Ну, до Хогвартса. Причем тут это?» Тон активистки понизился на пару деловых градусов. «Мне просто интересно». «Ни в какой», — замешкавшись, ответила Гермиона тише. «Я была на домашнем обучении. Родители решили, что мои способности не раскроются в школе в полной мере». Гарри понял, что девчонка так или иначе сознает свое неумение существовать в коллективе. А еще ему окончательно стало ясно, что книжную биографию заучки можно смело выкидывать в помойку. «У меня есть три условия», — помолчав, произнес Гарри. «Прима, если хочешь дружить, твое мнение не единственно верное». Грейнджер насупилась. «Зачем тогда общаться, если нельзя ничего высказывать?» «Высказывайся на здоровье, я всегда выслушаю твои доводы. Постараюсь понять или объяснить, что мне в них нравится или не нравится. Я признаю твое право на собственный путь, но буду ожидать от тебя того же». «А разве друзья, ну, не должны быть в согласии?» «Это сложный вопрос. Иногда дружба гаснет, если друзья постоянно расходятся во мнении. Зачем себя мучить? Иногда все равно дружат, потому что друг без друга хуже. Но друзья нужны для поддержки, а не чтобы ходить строем. Понимаешь, все люди разные. Вот что нужно помнить. Всегда и все разные. Ну ладно, что еще? В мои вещи без спроса не лезь, в том числе и в записи. Я тут не только домашнюю работу делаю. А что? Ладно. И последнее. Во всем, связанном с Уизли и Хагридом, я участвовать не буду. С любым из Уизли. Вот как только там мелькает их присутствие или тем более инициатива, все, я пас. Хм. С Уизли я готова согласиться, но Хагрид, я с ним даже не знакома толком». «Вот и хорошо, я не советую и тебе в такое впутываться, хотя принудить не могу. Учти, если ввяжешься в их авантюру добровольно, я могу оказаться не в состоянии тебе помочь, ясно? Не ведись на жалость». «Ладно, допустим, но ты обещал объяснять, если у меня будет такая возможность». Гарри символически отодвинул свои учебники на столе. «Садись и давай свое эссе». «А мое-то зачем? Ты же не думаешь, что у тебя не может быть ошибок, Квиддич? Я ожидаю от вас честной и красивой игры», — решительно произнесла мадам Хуч. «От каждого из вас, по метлам». Сразу же после стартового свистка игроки порскнули в разные стороны. Охотники, за выброшенным арбитром квафлом, загонщики, в другой конец поля за отлетевшими бладжерами, а ловцы, просто вверх. Все эти злые кони полны нерастраченных сил и незакрытых обид, так что в начальные четверть часа ловцам ниже 20 ярдов лучше не соваться. И первым до квафла дотягивается Гриффиндор, в лице несравненной Анджелины Джонсон. Настоящая королева охотников и сногсшибательная девчонка, Джордан. В раздевалке Гарри сопровождали хмурые и пессимистичные взгляды. По итогам 10-дневных спортивных сборов гриффиндорская команда не слишком верила в нового ловца. И они были правы. Гарри не собирался завоевывать себе вечную позицию мальчика на побегушках за мячиком. Даст команде размять кости и показать игру. После этого дождется обнаружения Снитча ловцом-конкурентом и изобразит неуклюжую погоню. Поймает — хорошо, нет — еще лучше. Сам же Снитч Гарри чувствовал прекрасно. После загонных бит его молотящие воздух лопасти были, пожалуй, самыми громкими объектами в воздушном эфире. Случайно ли это? Разве любой прирожденный летун не должен иметь сродство с воздухом и чувствовать то же, что и Гарри? Дальний пас на Котибеллу. Кати, настоящая находка капитана Вуда, она, проклятие, Квоффл нагло отжали. В цепких лапках Флинта мяч преодолевает половину поля, пикирует ястребом, выход на вратаря и, ха, выкусили, слизни, Джордан. После футбола Квиддич мог разочаровать в стратегическом плане. Здесь было слишком мало игроков, чтобы выстроить хоть какие-то комбинации на поле. Клубок из шестерых охотников, перелетающий от одних ворот к другим, вот то, что увидел бы неискушенный болельщик на протяжении всей игры. Вокруг этого клубка вьется редкое облако из четырех загонщиков, двух чугунных шаров и нескончаемого звона бешеной кузницы. Изредка один из охотников позволяет себе отлететь и занять позицию заранее. Изредка, потому что двое против трех – плохое преимущество в битве за мяч. Мячом удается завладеть, в основном выхватывая его из рук соперника, а потому охотничий клубок – весьма плотный. Людской каши добавляют хаос и метловые палки в два раза длиннее самих тел. Но каким-то образом все это не скатывается в свалку с общим падением на землю. Квиддичные правила выучены обеими командами на зубок и вбиты на инстинктах. Именно они обеспечивают уравновешивающую расталкивающую силу для этих молекул. И потому, понаблюдав внимательно за такой игрой некоторое время, начинаешь понимать, что тактика и стратегия тут тоже есть. Просто ее нужно видеть. Шестеро охотников роятся не просто так, загонщики колотят по бладжерам не на авось. Все 10 летунов плетут общий конкурентный танец, заканчивающийся броском у одних из 6 воротных колец. Мяч у Гриффиндера. Кати обходит Флинта, пас Алисии, твари. Бладжерам по загривку, больно, наверное, хотя чего еще ожидать от Слизерина. Джордан. Противоречивые чувства вызывали размер игрового поля. Да, оно здесь по-футбольному большое, но ведь и летают тут не ногами, а быстрыми метлами. Спортивные болиды никогда не успевают разогнаться. Им хотя бы километр нужен для простора, а не 150 на 50 метров. Но километровая сцена неприемлема для зрителей, а потому, увы, все толкутся в компактной овальной яме внутри зрительских трибун. Нужно признать, что для сценария мечущийся между воротами клубок такие размеры поля вполне подходящие. Но Гарри окончательно убедился, что максимальная скорость метлы – величина столь же бесполезная, как и цвет фирменного шильдика. Любому игроку необходимо умение быстро и ловко поворачивать, а не разгоняться до 200. Зрители хотят смотреть не на твой молниеносный и далекий полет, а чтобы ты извивался ужом на тесной сковородке, никуда не уходя из их комфортного поля зрения. Слизерин с мячом. Пьюси ныряет и топит к воротам из глубин, но ему наперерез уже выходит. Получи ответку. Чугуний по хребту от Фраджи и потерянный мяч на сдачу. Как вам такое, ползуны? Джордан, я сейчас посажу вместо вас Драко Малфоя. Гарри вздохнул и поправил муляж за ухом. А еще мозгошмыги шепчут, будто этими выходными модно выгуливать простые палочки из обычной древесины. Так между делом написала Луна в послании накануне. Там особо думать не надо. Надо защищать. Первую половину фразы Гарри, почесав затылок, исполнил сменой палочки на муляж, а вторую так и не понял. Нужно защищать кого-то муляжом? Помимо палочки за ухом, на Гарри сейчас был надет квиддичный защитный комплект. Наколенники, налокотники, наголенники, наручи и наплечники. На этом настояла МакГонагалл, и мальчик подозревал, что это ее собственный старый комплект времен школьного детства. Остальные гриффиндерцы были облачены не только в защиту, но и в единую бордовую игровую форму, и с этим был связан еще один не вполне понятный момент. Хоть никто не заявлял этого открыто, Гарри заподозрил, что форму игроки должны были покупать себе сами. Гарри попросил Лавгудов сориентировать его по ценам и неприятно удивился. Заказ такой одежды выходил от трети стоимости метел соответствующего одежде класса. Причем от трети, это безо всякого зачарования. Воистину, современный спорт – это понты, без которых даже на пробежку выйти стыдно. Разумеется, Гарри ничего покупать не стал и единственный из команды щеголял сейчас в магловских спортивных брюках и свитере под курткой. «Уши порви этому кролику!» – зло заорал Фред где-то внизу. Команды постоянно перекрикивались эмоциональными указаниями, но конкретно это, с кроличьими ушами, предназначалось Гарри и сообщало ему, что Фред обнаружил рядом с собой снитч. Снитч танцевал уже отнюдь не около рыжего загонщика, но отреагировать Гарри был обязан. Мальчик неспешно изменил патрулирующий маршрут, после чего начал ускоряться, умеренно, чтобы не насторожить Хиггса из конкурирующего лагеря. Быть может, он даже постарается поймать золотой мячик уже в этот раз. Обнаружил-то его все равно не он, так что условия имитации полуслепой посредственности будут соблюдены. Гарри преодолел уже 2/3 расстояния до Снитча, когда метлу внезапно дернуло и повело в сторону. Полет резко замедлился, древко вздыбилось и попыталось перевернуться. Гарри коротко ругнулся. Пришло время марлезонского балета. Дамблдору квиддич не нужен. Так же, как нормальное образование или безопасная школа. Метлу тряхнуло и попыталась вывернуть винтом. Гарри покрепче ухватился за древко всеми конечностями и приготовился к ответным контрмерам. Призрачные руки без труда нащупали чужое воздействие и придавили волей, стабилизируя движение. Издали опять дернули, и снаряд опасно затрещал, а дерево сильно нагрелось. Да, дерево нагрелось, будто металл. Гарри поспешно отпустил удерживающее воздействие, и метла вновь завиляла хвостом. К сожалению, первоначальный план не сработал. Чужая магия поддавалась блокировке, но метла так долго не выдержит. Гарри совершенно не улыбалось страдать головной болью из-за развалившегося чистомета, который ему же и поставит в вину. Денежный долг вряд ли вменят, но уж нервов потреплют и новых обязательств понавешивают. Придется терпеть. Мальчик в который раз похвалил себя за то, что не взял нимбус. Таких ломовых рывков не выдержал бы даже он. Как Квиррелл может быть настолько силен? Или это не он? Метлу дернуло особенно сильно, и Гарри выкинул из головы отвлеченные рассуждения, сосредоточившись на удержании своего тела на древке. Намертво обхватив веник коленями, а древко – руками, Гарри превратил себя в одно целое с мечущимся снарядом. Оторвать его в таком виде было невозможно, но можно утомить рывками. Не укачать? Укачать Гарри еще никому не удавалось, но если вас постоянно и сильно дергают, это просто вредно для организма. Расчет был на то, что его мучение рано или поздно заметит и остановит игру. Это грубое нарушение правил, если ловцу не дают играть, в конце концов. Но минута шла за минутой, а реакции арбитра не было. Забили очередной гол, дважды назначали штрафной, МакГонагалл у микрофона окорочивала Джордана не переставая. Они что, не видят? Но Гаррины книжные друзья же увидели. Гарри перед игрой взял с Гермионы твердое обещание не подозревать Снипа, что бы ни случилось, вот она и не жжет ему мантию, но остальные-то... Ваш ловец не может играть, уважаемые гриффиндорцы. Неужели это настолько малозаметный факт? Прошло 5 минут. Не особенно скрываясь, Гарри мотала уже по доброй половине поля. Ладони горели, бедра ныли, из глаз летели искры. Мальчик понял, что на сегодня хватит, когда невидимый мерзавец отбросил осторожность и решил перейти в вертикальную плоскость. Стряхнуть упертую козявку, будто ртуть в градуснике. Гарри вытерпел 2 гигантских маха и, не дожидаясь, когда его догадаются приложить о землю, в верхней точке нового замаха отпустил метлу. Тело контролируемо полетело вниз. Мимо пронеслась чья-то невидимая сеть, но Гарри раздраженно отклонил спасение, справедливо подозревая доброхота в желании довершить начатое. Около самой земли мальчик замедлил падение, намеренно поднял тучу пыли и изобразил неуклюжее приземление ничком. Некоторое время Гарри пролежал неподвижно, давая передышку отбитым во время тряски внутренностям, потом осторожно поднялся, пошатался и посмотрел наверх. 0 на массу. Игра шла своим чередом. Мяч у Гриффиндора, слизни фалят, комментаторы неистовствуют. Воистину, обоих ловцов можно телепортировать в Сахару, и пропажу заметит, только когда у зрителей желудки от голода подводить начнут. Самое время покинуть спорт по-английски. Мальчик сжал челюсти, развернулся и побрел прочь со стадиона. Рядом упала осиротевшая метла. Было бы весело, если бы ловца хватились лишь к вечеру, но, увы, прозвучал короткий свисток, и усиленный голос потребовал от кого-то вернуться на метлу. Гарри ухом не повел. Повторный свисток был длиннее и злее. «Поттер, стоять!» — рявкнули сверху судейским окриком. Гарри вздохнул и подчинился. Незачем делать своей команде еще хуже. Хуч спустилась к нему на метле. Трибуны зашумели. Проснулись. Ваша метла в другой стороне. Раздраженная Хуч указала белой перчаткой на нужную точку. Живо вернитесь в игру, вы всех задерживаете. Ловец Гриффиндора упал, расшибся и не может продолжать играть, покачал головой Гарри. Что за вздор, вы прекрасно и самостоятельно стоите на ногах. Возвращайтесь к игре. Гарри лишь повторил свой жест, отрицательно покачал головой. Ловец упал и унесен в больничное крыло. Вы, Роланда, что у тебя? Рядом из серой тени выросла запыхавшаяся МакГонагалл. Сверху спускался взмыленный капитан Вуд. Поттер, замены в Квиддиче не предусмотрены, игнорируя заступников, продолжила давить Хуч. Если уж вы впряглись в игру, будучи от горшка два вершка, извольте тянуть ярмо до конца, немедленно, Роланда, возмутилась формулировкам родной декан. Поттер, да в чем дело, мою метлу проклинали с трибун, пояснил мальчик. 5 минут, целых 5 минут меня мотало как щепку, а вы, чушь, рявкнула Хуч, почуявшая намек на обвинение и начавшая терять терпение. Не умеете летать, не беритесь, вы сами выбрали себе этот хлам, извольте жрать собственный выбор молча, пока не прозвучит финальный свисток. Вернитесь к игре, или я оштрафую Гриффиндор на 200 очков, Роланда, взвыла МакГонагалл, а Вуд глянул на Гарри совсем уж недобро. Поттер, возьмите себя в руки, сядьте на метлу и вернитесь в игру. А смысл, не выдержав, крикнул ей Гарри. Этот маньяк продолжает сидеть на трибунах. Его рука безошибочно ткнула в преподавательский сектор. Зачем вам ловец, если ему физически не дают летать, а 500 очков? Прошипела в конец разъяренная Хуч. Шутка ли, ей намекали, что у нее тут злостный непорядок в организации матча. Да хоть 500 миллиардов, мысленно ответил ей Гарри. Дамблдор дорисует триллион, ему не трудно. Но, не желая усугублять и без того незавидную участь гриффиндорской стороны, он лишь ответил бесстрастно и четко. Ловец Гриффиндора упал и не может продолжать игру. После этого развернулся и пошел прочь с поля, не прислушиваясь к тому, что происходило за спиной. Да, квиддич, спорт контактный и жесткий. Да, здесь нужно проявлять недюжинную выдержку, чтобы продолжать играть не только в бурю и ледяной дождь, но и под бесконечными ударами противника, который кровно заинтересован покалечить конкурентов хотя бы до конца матча. Но если тебя расстреливают с трибун резиновыми пулями, это уже не спорт. Это однозначный повод немедленно остановить игру и навести порядок с привлечением уголовной полиции. За такое в нормальных ассоциациях наказывают парой матчей без болельщиков за свой счет, а упорствующие бандустаны просто исключают из цивилизованных турниров. Дикарям среди людей не место. Ну а Гарри не по пути с дикарями. А он-то, дурак, не поверил книжке, что можно вот так просто мотать ловца как льдинку в шейкере, а никто из сотен присутствующих и бровью не поведет. Но нет, всем реально было плевать. Всему преподавательскому коллективу на трибунах, который весело наблюдал и не чесался. Наблюдал, потому что не заметить такое невозможно. Пожалуй, это был тот единственный раз, когда книжная Грейнджер не хулиганила. Подпалить на матче профессорскую мантию – это не хулиганство, а отчаяние. Защитить своего друга, которого оказалось больше некому защищать. Заставить этих надутых индюков хоть как-то зашевелиться и сделать свою работу в тот момент, когда ученика убивают прямо на их веселых и бесстыжих глазах. Жаль, что выбрала она именно того единственного, кто был на ее стороне и пытался сделать то же, что и она сама. Гарри вернулся в пустующую гостиную, аккуратно снял защитное снаряжение и завалился на кровать. Он ни о чем не думал, просто смотрел в потолок и отходил от центрифуги обезумевших астронавтов. Здесь спустя час его и нашел Перси. Поттер, к МакГонагаллу в кабинет. Мальчик поднялся, поморщился от набухающих кровью синяков, подхватил пакет со снаряжением и последовал прочь из недружелюбной гостиной. На пути к лестнице ему повстречалась возвращающаяся в общежитие гриффиндорская команда. Грязная, усталая и злая. Это было последнее на свету, что помнил Гарри в тот день. Холод, апатия, темнота. Знакомая стужа вновь наполняла вселенную, снаружи и внутри. Сердце билось медленно и через раз, дыхание не работало. Однако кто-то жестокий стянул невидимыми ремнями избитые живот и грудь. Ремни периодически сокращались, беспощадно давя на внутренности и заставляя вытолкнуть воздух через открытый рот. Целых 6 минут. Мы обнаружили через дума-сброс. Альбус, прости, я просто не доглядела. Я не понимаю, как я. Не вини себя. Он же сидел на этом старом хламе. Его чистомет в идеальном состоянии, Фил проверил. Они с завода не выходят такими, как, Гарри размышлял, не о личных обидах или притеснениях, в могиле не бывает дутья и обид, о вещах более нужных и важных, о том, на что смотрит, приподнявшись над рутиной, и на что никогда не хватает времени и желания среди бурной и цветущей жизни. Почему Квирелл оказался настолько силен, как далеко до него было с учетом превышения, 100 метров, 150, без жестов, без слов, не шевеля даже бровями, прямо посреди других преподавателей, максимум удерживая палочку в рукаве, как он наводился ею из рукава. Вы думаете, 100 метров – это пустяк? Отойдите сами на стометровку и просто посмотрите, что из себя представляет человек на таком расстоянии. И вот на такой дистанции он в легкую борол магический двигатель, который носит 600 фунтов на скорости под 200, одними глазами. Да как так-то? Что же это за монстр такой? Вторые сутки в коме, самостоятельно не дышит. Мне впервые пригодился реанимационный артефакт. Диагностические чары показывают нереальную ерунду. Альбус, вы можете мне сказать, что с ним произошло? Мне нужна зацепка, как его вытаскивать с того света. КХМ, мы пока сами пытаемся разобраться. Как только расследование даст какие-то результаты, если Квирреллу настолько силен, зачем он вообще пошел на поклон к Волдеморту? Такие монстры не дрожат, не прячутся и не прозябают в жалких преподавателях магловедения. Они открывают пинками любые двери и берут то, что им нужно, не встречая серьезного сопротивления. А может, силен не Квирреллу, а Волдеморт? Тогда зачем он унижается на затылке у Зайки и почему вообще скрывается с такой-то силой? Бери, выбивай двери ногами и забирай все, что хочешь. Ведь если он на стометровке вращает метлы одними глазами, что же творится у него на расстоянии вытянутой руки? Тогда его нужно переправить в Мунга. Я бессильна, я ничего не понимаю. Не нужно в Мунга, я уверен, ты справишься. Гарри, сильный мальчик, он выкарабкается. Почему Волдеморт, прибыв в Англию, не связался с кем-либо из пожирателей и не запросил помощи? Уж Люциус-то своему лорду точно не отказал бы, вон какой счастливый стоял на кладбище Литл Хэндлтона. А может, Волдеморт подозревал, что Люциус перекрасился? Чушь, Малфой покоряются силе. Если ты вращаешь метлы взглядом, не имея даже своей собственной палочки, то уж одному конкретному денежному мешку по-любому сможешь напомнить актуальную политику партии. Как на кладбище и произошло, кстати говоря, целая толпа сильнейших магов стояла на вытяжку перед суповой соплей и ни словом поперек не дышала. Или вот, почему Волдеморт, будучи слаб и беззащитен, пошел не к Малфою, а в единственное место в мире, где Дамблдор сильнее и информированнее всего, в Хогвартс. Старый паук никогда не покидал замок надолго, он даже дома в Годриковой лощине не живет, только в школе. От министерского кресла отказался, про комедию с МКМ лучше вообще не вспоминать, все ради волшебной школы с голдящими сопляками, где старик безвылазно заседает с начала века. Сильнейший маг со столетним опытом и тот единственный, которого боялся Волдеморт даже на пике своей силы, в хогвартсовском средоточии своей власти. И вот сюда, за один с ним обеденный стол на целый год поступает жалкая тень темного лорда, который даже собственного тела не имеет и единорожьей кровью перебиваться вынужден. Никакой философский камень не стоит такого риска. Если ты настолько не боишься Дамблдора, ты и Малфоя опасаться не будешь. Волдеморту нужно было идти на кладбище и готовить ритуал. С Люциусом связываться и лабораторию для гомункулуса требовать. А что значит нереальная ерунда? В нем магии меньше, чем в магловских трупах. И это здесь, в наших-то стенах, КХМ. И что же, совсем ничего нельзя сделать? Ты вообще слышишь, о чем я тебе говорю? Альбус, ты умеешь делать магов из маглов? Почему Волдеморт решил напасть на Гарри в настолько нелепый момент, сидя на глазах у сотен свидетелей, посреди всего преподавательского состава и даже рукой шевельнуть, будучи не в состоянии? Не проще ли было подкараулить Поттера в тихом коридоре и метнуть ему в затылок что-нибудь остро-тяжелое, сбросить с лестницы, оторвать голову секущим заклинанием? Ведь абсолютно все первогодки как на заказ вынуждены ходить именно что самыми пыльными и темными тропами, потому что иных путей из учебного корпуса в спальне, видите ли, не предусмотрено. Квирреллу в школе ради философского камня? Тогда почему он сидит на матче, а не прорывается к камню именно тогда, когда Дамблдора нет в замке, а абсолютно весь преподавательский состав не только веселится на стадионе, но еще и пребывает в надежной полумиле от запретного коридора? Ведь на трибунах даже Хагрид и Филч со своей кошкой. Подозрительный Снейп не сможет уйти со стадиона. Играет его команда. Пушок, одной рутинной авады, посланной от двери, будет достаточно, чтобы во мгновение ока разобраться с этой крутой дамблдорской охраной. Только конченый клоун потащит на дело волшебный патефон вместо палочки. Никто не сможет противостоять аваде. Ни дракон, ни цербер, ни василиск. Ты можешь уклониться или бросить какую-нибудь преграду, но у огромного цербера, на цепи да в тесной комнате не останется никаких шансов. Почему Волдеморт ударил по Гарри в настолько нелепый момент и настолько нерезультативным способом? Ведь недоведенное до конца покушение, хуже его отсутствие, ибо настораживает и мобилизует жертву. Почему, в конце концов, Кверрелл не помнит разговора с Гарри в дырявом котле? Почему ведет себя так, будто никогда не встречался с Гарри ранее? Альбус, это зашло слишком далеко. Они будут наказаны. К Мордреду твои наказания. Ты понимаешь, что это невозвратное преступление? Что за такой чертой они теперь и любого? Минни, не смей закрывать глаза хотя бы на это. По неосторожности в нашем случае. Минни, пожалуйста, потише. Мы только что потеряли одного прекрасного мага. Ты хочешь, чтобы с ним мы лишились еще двоих? Я обещаю, они будут наказаны. Почему тандем Кверрелла и Волдеморта столь нереально силен эпизодически, но при этом совершенно бездеятелен и нелеп? Почему заботиться не об эффективности собственного воскрешения, а о том, чтобы это происходило на глазах у Гарри? Сколько безответных вопросов, сколько необъяснимых нелепиц. К сожалению, есть только один вариант, который хорошо все объясняет. Вообще все, жуткий и жестокий в своей простоте, но если отбросить все менее удачное, остается только это. Идеальная бритва Аккама. Вы с ума сошли, он же не дышит самостоятельно. Сожалею, Поппи. Он ведь теперь магл, ты сама сказала. Или нет, в Мунго бы его. Альбус, ну нельзя же так, это его убьет.